27. «Ты пробыл там долго», — говорит Холли. «Надеюсь, рассказал им очень хорошую историю». «Повестка. Объяснять нужды нет. Эту легенду они использовали неоднократно. Все готовы помочь, если в суд хотят вызвать кого-то другого». «Кто звонил?» Он думает, что Джером, узнать, как они там. «Изи Джейнс. Они получили еще два сообщения о самоубийствах. Одно — попытка, второе, увы, успешное. Девушка, пытавшаяся покончить с собой, выпрыгнула из окна второго этажа. Приземлилась в сугроб и лишь сломала несколько костей. А мальчишка повесился в стенном шкафу. Оставил на подушке записку. Имя Бет и разбитое сердце». Колеса экспедишна прокручиваются, когда Ходжес включает передачу и выезжает на шоссе. Ехать приходится с ближним светом. Дальний превращает падающий снег в сверкающую белую стену. «Мы должны сделать все сами», — говорит Холли. «Если это Брейди, нам никто не поверит. Он прикинется Бэбину и придумает историю о том, как испугался и убежал». «И не позвонил в полицию после того, как библиотечный Эл убил его жену», — спрашивает Ходжес. «Не уверен, что это прокатит». «Может и нет, но вдруг он сумеет перебраться в кого-то еще. Мы должны сделать все сами, даже если это будет означать, что нас арестуют за убийство. Ты думаешь, такое может случиться, Билл, если мы сделаем то, что должны?» «Об этом волноваться будем позже». «Я не уверена, что выстрелю в человека, даже в Брэди Харсфилда, если он выглядит как кто-то еще». «Об этом волноваться будем позже», — повторяет он. «Отлично. И где ты взял эту шапку?» «Обменял на шляпу». «Помпон выглядит глупым, но она, похоже, теплая». «Отдать тебе?» «Нет, но... Билл...» «Господи, Холли, что еще?» «Выглядишь ты ужасно». «Лезть тебе не поможет». «А тебе сарказм. Ну ладно, сколько нам ехать?» «Стороны пришли к согласию, что 3,5 мили по этому шоссе, а потом порядка 2 по лесной дороге к охотничьему домику». 5 минут они молчат, пробираясь сквозь валящий снег. «А ведь снежная буря еще не достигла пика», — напоминает себе Ходжес. «Билл!» «Что?» «У тебя нет сапог, а у меня кончились Никоретто». «Закури косячок. Почему нет? Но поглядывай при этом налево, чтобы не пропустить пару красных столбов. Они должны вот-вот показаться». Холли не закуривает, но наклоняется вперед и смотрит влево. Когда экспедишн вновь заносит, и задние колеса сначала скользят влево, а потом вправо, Холли этого словно не замечает. Через минуту говорит: «Это они?» «Они». Снегоуборочные машины завалили столбы, над сугробом торчит не более 18 дюймов, но они ярко-красные, и пропустить их или с чем-то спутать невозможно. Ходжес осторожно тормозит, останавливает экспедишн, потом разворачивает к сугробу. «Держись за свои вставные зубы», — говорит он Холли, как в далеком прошлом иногда говорил своей дочери на аттракционе «Дикие чашки» в парке развлечений Лейквуд. «У меня их нет», — отвечает Холли, которая все воспринимает буквально, но упирается рукой в приборный щиток. Ходжес мягко нажимает педаль газа и едет в сугроб. Удара, которого он ожидает, нет. Тёрстон прав, снег не успел слежаться и теперь разлетается в обе стороны, засыпает ветровое стекло, на мгновение ослепляя Ходжеса. Ходжес переводит дворники в сверхбыстрый режим, и когда стекло очищается, экспедишн смотрит на уходящую в лес однополосную дорогу, покрытую снегом. Хлопья падают с переплетенных ветвей. Ходжес не видит автомобильных следов, но это ничего не значит. Конечно же, их замело. Он выключает фары и продвигается с черепашьей скоростью. Белой полосы между деревьями как раз достаточно для надежного ориентира. Дорога кажется бесконечной. Полога уходит вниз, поворачивает, снова уходит вниз, но в конце концов выводит к развилке. Ходжесу нет нужды поднимать голову и смотреть на указатели. Впереди слева, сквозь снег и темноту, виднеется слабое свечение. Это рога и шкуры, и дома кто-то есть. Ходжес поворачивает руль, и экспедишн медленно едет по правой дороге. ни Ходжес, ни Холли не смотрят вверх и не замечают камеру видеонаблюдения. Но камера их видит.